Преломление цели. Поскольку в основе достижения целей лежит многоуровневая система, иногда лучше отклоняться от прямой линии на разных этапах. Я называю это преломление цели. В многоуровневой системе не получится выстроить прямую линию, и вам нужно определять точку входа, основываясь на особенностях каждого уровня. Окончательный путь к успеху будет выглядеть как изогнутая линия. Обучение в средней школе, возможно, не закладывает основу для того, чтобы стать профессиональным архитектором, но как средство получения информации для обучения, оно гораздо надежнее самообучения. Сертификат английского языка 4 уровня, может, и не показывает ваше знание английского языка, но, по крайней мере, означает, что вы уверенно владеете им на каком-то уровне. Способ общения, который нравится другим людям, может быть не самым удобным для вас, но, по крайней мере, другая сторона поймет, что вы хотите сказать. Некоторые правила могут быть не самыми эффективными, но они являются самым простым способом достижения цели. Раньше я часто советовал всем найти свою мечту, а затем посвятить себя ей. Но сейчас я бы сказал запутавшимся людям, что если они действительно не знают, что делать, то лучше посвятить себя какому-либо популярному сейчас занятию, конкурировать, живя в большом городе, заставить себя выигрывать в конкурентной гонке и зарабатывать деньги. Пусть это и запасной путь в жизни, по крайней мере, человек не будет стоять на месте. Работая в большом городе или в какой-то популярной отрасли, вы можете столкнуться с большими вызовами, накопить больше ресурсов, найти больше возможностей. Возможно, в этом процессе вы начнете понимать, о чем мечтаете. И тогда у вас будут возможности и ресурсы для исполнения этой мечты. А иначе, если вы однажды поймете свою мечту, но при этом у вас не будет возможностей и ресурсов, то вы почувствуете, что лучше бы вы не узнавали о своей мечте. Если сейчас вы не знаете, к чему стремитесь, то займитесь тренировкой способностей. Нерешенная проблема, какой бы раздражающей она ни была, сама по себе является решением. Когда вы сталкиваетесь с проблемой на каком-то уровне и во что бы то ни стало стремитесь ее решить, такая гигиена проблем может привести к возникновению других, еще больших проблем. На самом деле жить с проблемами – это тоже способ справиться с ними. Так называемая зрелость ума заключается в том, чтобы понять сложность мира и больше не стремиться к непременному хождению по прямой. Встречаясь с проблемами на вашем пути, помните о преломлении и сосредоточьтесь на конечном результате. Самая быстрая линия между двумя точками – это линия с наименьшим сопротивлением.